Неудачные ходы. Некоторые демонстративные уходы оказались провалами, например, когда профсоюзы переоценивали свое значение для общества. Руководители профсоюза порой ходят по туго натянутому канату, балансируя между своими требованиями и сознанием того, что следующая забастовка может оказаться для них смертным приговором. В свое время почти во всех жилых и офисных зданиях в Нью-Йорке были лифтеры, которые сопровождали пассажиров по этажам. Профсоюз лифтеров имел огромную власть, так как лифтеры нужны были на рабочем месте все 24 часа в сутки. Но развитие технологий вкупе с требованиями профсоюза о зарплате и сохранении всех рабочих мест вскоре изменило всю динамику. Владельцы зданий устали быть заложниками постоянно растущих запросов профсоюза. Они решили перейти на автоматические лифты, хоть это и было связано со значительными затратами. 40 лет назад, когда средняя стоимость этого нововведения была примерно 40 тысяч долларов за один лифт, нужно было потратить свыше 300 тысяч долларов, чтобы заменить лифты в здании, в котором работало 8 лифтов. И даже в таком случае владельцы большинства старых, а также всех строящихся зданий, предпочитали автоматические лифты, деньги на которые они были готовы потратить за один раз, зная, что их затраты окупятся. Но еще больше их привлекало то, что автоматические системы не нуждались в лифтерах, работающих круглые сутки. Профсоюз отреагировал на такие изменения тем, что в знак протеста несколько раз покинул собрание, чтобы убедить руководство в необходимости работы лифтеров. Но эти уходы лишь демонстрировали алчность профсоюза. Поэтому одно за другим здания Нью-Йорка переходили на автоматическую систему, которая оказалась безопасной, надежной, при которой не нужно было платить зарплату или пенсию. В здании центра Рокфеллера вы еще можете увидеть одного лифтера, которого наняли для того, чтобы он сопровождал особо нервных пассажиров. Битва газетных профсоюзов с издателем New York Herald Tribune – еще одна история о неудачном уходе. Состоятельный человек Джон Джок Хей Уитни работал послом в Великобритании с 1957 по 1961 год. В 1958 году его компания приобрела Herald Tribune, а в 1961 он стал издателем этой газеты. Газета терпела убытки, и Уитни надеялся, что многочисленные газетные гильдии, в особенно профсоюз печатников, снизят свои запросы. Однако во время переговоров профсоюз потребовал повышения зарплаты и сокращения рабочего времени. Уитни скинул обе руки вверх и воскликнул: «Я закрываю газету!» Глава профсоюза печатников не принял этих слов всерьез, пригрозив, что подаст в суд, если Уитни попытается закрыть газету. Профсоюзы покинули заседание в знак протеста, а Уитни навсегда закрыл газету. У суда не нашлось оснований для того, чтобы заставить его содержать убыточное предприятие. «Когда я открыл частную практику и добился некоторого финансового успеха, обслуживающий персонал и адвокаты, которые работали у меня в офисе, пришли ко мне всей толпой и потребовали повышения зарплаты. Поскольку передо мной стояло множество народу, я спросил: у меня есть альтернатива? В ответ я услышал, что альтернативы нет. Я продолжил настаивать и спросил, что они сделают, если я не соглашусь на их требования. Они ответили, что все уйдут с работы, думая, что этим поставят меня в безвыходное положение. Тут я спросил: когда? Но ответа не получил. И тогда я иронично поинтересовался: может быть, прямо завтра утром? И уволил неблагодарных сотрудников. В «Мальтийском соколе», когда Сэм Спейт сдавал Бриджит О'Шоффнесси полиции, то отметил, что у него случаются грубые дни. «У меня тоже было несколько грубых дней, но я их пережил лучше, чем это сделали мои бывшие работники, а то события в моем офисе прозвали «избиение в четверг вечером». Владельцы такси редко объявляют забастовки, хорошо сознавая, что если людям придется часто ездить на метро или в автобусах, они к этому привыкнут. В прошлом, когда частенько случались забастовки водителей такси, многие из тех, кто раньше постоянно пользовались их услугами, пересели на общественный транспорт. Мистер Мэрик. Бродвейский суперпродюсер Дэвид Мэрик был человеком практичным, преуспевающим, но не очень приятным. Он обладал большим творческим чутьем, но ему недоставало способности спокойно вести переговоры с театральными профсоюзами. Он считал, что если он платит всем, кто работает в театре, они должны быть за это благодарны. У профсоюза ремесленников, плотники, электрики, осветители и прочие, было свое мнение на этот счет, и оно отличалось от мнения Мэрика. Во время одних переговоров с Международным союзом работников театральной сцены воинственность Мэрика и его бесконечные ультиматумы вынудили представителей профсоюза покинуть комнату в знак протеста. В то время у него на Бродвее шло несколько шоу, и этот уход мог причинить ему серьезный ущерб. Театр с погашенной рампой не приносит никакого дохода. Мэрик понял, что ему необходимо продолжить переговоры, иначе он окажется в серьезном финансовом проигрыше. Но он осознавал, что настроил всех против себя, и когда вновь сядет за стол переговоров, разбередит старые раны. Он был достаточно умен, чтобы чувствовать, что его властные манеры и вид завоевателя приведут представителей профсоюза в еще большую ярость. Поставленный перед этой дилеммой, Мэрик нашел единственный приемлемый для него выход. Он попросил своего партнера взять дело в свои руки и продолжить переговоры с профсоюзом. После всякого демонстративного ухода для возобновления переговоров часто прибегают к услугам третьей стороны, которой и доверяют гасить разногласия. Мэрик выбрал Морта Митовски, адвоката и театрального агента, а также друга, которому он доверял. Митовски был хорошо известен профсоюзам, и его облик, в отличие от облика Мэрика, не вызывал у людей негативной реакции. Врожденное недоверие Мэрика к своим работникам нашло отражение и в документах. Он был уверен, что кассиры сбывали театральные билеты дороже их стоимости, а разницу клали себе в карман. Желая проверить честность своих работников, Мэрик как-то подошел к одной кассе с высоко поднятым воротником пальто и в натянутой на глаза шляпе, притворяясь обычным покупателем. У окошка кассы он сказал, что хотел бы приобрести два билета на спектакль «Метро — это место, где можно поспать», намекнув, что он готов заплатить любую цену. Кассир же сказал ему: «Мистер Мэрик, зачем вам покупать билет? Вы можете пройти и так». Взбешенный Мэрик удалился ни с чем. Уходы на все случаи. В жарких переговорах есть время, чтобы остаться, и время, чтобы уйти. Уходить надо тогда, когда кто-нибудь затронет тему, не связанную с темой переговоров и рассчитанную на взрыв. Это может быть и ультиматум, как знак того, что переговоры зашли в тупик. Исполните свой уход как на скрипке, как первый поцелуй, которым вы хотите покорить женщину. Исполняя уход, быстро двигайтесь прямо к двери, потому что паузы и зигзаги снизят эффект или даже сведут его на нет. Не используйте прием с уходом слишком часто. Если у вас появится репутация хронического беглеца, противники воспримут ваш очередной уход как ничего не значащий прием и не обратят на него внимания. То же самое случится и тогда, когда вы пригрозите уйти, но не сделаете этого, потому что вы будете подобны мальчику, подающему ложную тревогу. Оппоненты будут знать, что вы вернетесь, если вас об этом попросить. Уход может стать и тем деянием, которое навсегда положит конец переговорам. Этот шаг должен быть последней картой, которую вы используете, когда все ваши предыдущие попытки потерпели неудачу. Как финальное слово, уход дает окружающим понять, что переговоры идут по неверному пути. Уходы – это художественный заменитель системы денежных переводов Western Union. Используйте их редко, но делайте это стремительно и с душой.